Глава 11. Продавец дури. Фух, пронесло. Кажется, я смог выдать себя за Бурлакова. По крайней мере, получилось очень правдоподобно. Второй охранник поверил. Сделав надменный и гордый вид, я шагнул в открытую дверь и зашагал вниз по ступенькам в подвальное помещение. Спустя несколько минут по довольно чистой для такого заведения лестнице появился небольшой коридор, и стала слышна музыка. Ну и звукоизоляция у них тут. Снаружи вообще ничего не слышно. Я зашагал быстрее и вышел к небольшой зале, где крутился шар стробоскопа, посылая во все стороны цветные лучи, а на танцполе танцевали посетители самого разного возраста. В остальном это был самый обычный ночной клуб, такой же, как и сотня других. Теперь мне нужно найти типа, которого Бурлаков назвал Сутулый. Надеюсь, сегодня он здесь, и его не придется искать, иначе весь план пойдет на смарку. В крайнем случае можно будет попробовать спросить бармена или попробовать сказать тот пароль, который назвал Бурлаков. Протискиваясь через толпу, я оглядывался по сторонам, взглядом ища блондина, которого описывал Бурлаков. Если ему верить, это должен быть худой и даже тощий блондин. Под такое описание попадал сразу десяток танцующих типов. Что ж, меняем план. Я двинулся к бармену. Посижу пока за стойкой, надеюсь, этот продавец найдет меня сам. Я протиснулся к стойке и сел на высокий барный стул. По крайней мере, и стул, и стойка были довольно чистыми и нелипкими, и даже не заляпанными, что уже радует. Обычно подобные заведения не блещут чистотой, совсем не блещут, а даже наоборот. Бармен сидел со скучающим видом и с таким же скучающим видом протянул мне карту с напитками. Ценники здесь были просто кошмарными, как и во всех ночных клубах. Я ткнул пальцем в бокал с пивом и выложил бумажную купюру. Бармен налил стакан и даже честно подождал, пока осядет пена, и снова долил. Я сидел, медленно попивая напиток и посматривая по сторонам. Дрянной вкус, дрянное заведение и дрянная ситуация. По плечу меня хлопнула ладонь. Неужели? «Братух, купи выпить», — произнес пьяный голос. «Совсем не в моготу». Напротив стоял обрюзгший мужчина с провисшим пивным животом, грязный, в давно не стиранной одежде и с пьяным загаром. «Твою же! Еще один минус подобных заведений — вот такие типы, без всякой чести и совести. Всегда питал к подобным существам отвращение». «Сегодня не подаю», — процедил я. «Ты чё сказал?» — взвился этот экземпляр. «А? Ну-ка иди сюда!» Во мне начала закипать злость. Как давно я не общался с подобным отребьем. Такие существа всегда вызывали во мне только глухую ярость. «Ты выпить хотел?» — спросил я. «Ну так на, выпей!» После этого я выплеснул ему в лицо почти полный бокал. Допивать эту дрянь никакого желания не было. Дрянной напиток растекся по лицу этого экземпляра. Мужик взревел, сходу пытаясь наброситься на меня. Я легко соскочил со стула и, размахнувшись, ударил его кулаком в лицо. Громила повалился на пол. Несколько человек рядом сразу с интересом уставились на нас. А кто-то захохотал. Кто-то начал снимать на телефон. Да, подходящая здесь публика. Охраны или не было, или она просто не спешила к нам. Я подскочил к валяющемуся типу и, сев на него, с удовольствием несколько раз съездил ему по лицу, отправляя в глубокий нокаут. С такими людьми не нужно никакой чести и благородства. Они понимают только такое обращение. «Эй, Лёха, остынь!» — сказал кто-то рядом, осторожно держась в стороне. «Давай лучше еще пропустим по стаканчику». Кто-то сказал Леха? Значит, кто-то, кто знал настоящего Бурлакова. Я медленно повернул голову, ища взглядом собеседника. Напротив меня, на некотором отдалении, стоял блондин в белой рубашке и щегольских зауженных брюках. Блондин! Неужели сутулый? Я нехотя кивнул, вставая с пола, хотя с удовольствием бы вмазал еще несколько раз лежащему без чувств типу. Блондин тем временем протягивал мне еще один стакан с пивом. Я пригубил его. «Пошли!» — кивнул он мне, и вместе мы двинулись прочь. Дойдя до двери с табличкой «Только для персонала», возле которой стояли еще двое охранников, он открыл дверь и шагнул внутрь. Я шагнул следом, разглядывая обстановку. Дорогая мебель, мягкие ковры, мягкий диван и низенький столик рядом. Владелец явно ни в чем себе не отказывал. Сутулый сел на диван, облокотившись на подлокотник. Я, не смущаясь, сел рядом, облокотившись на второй подлокотник и фривольно вытянув ноги. «Вижу, товар пошел как надо», — кивнул мне блондин. «Ну, как, почувствовал себя одаренным?» «Ага», — ответил я. «В самом деле, просто волшебная штука. Никогда не чувствовал себя настолько сильным. Опьяняет сильнее, чем любая дрянь. Мне нужно еще». Блондин постарался скрыть свое удовольствие. Ответ Бурлакова в моем исполнении ему явно понравился. «Пяти штук хватит?» — спросил он. «Или нужно больше?» «Давай пять», — кивнул я. «Какая цена, напомни, а то я что-то забыл со всей этой кутерьмой». «Четыре косаря», — тут же ответил блондин. «Ебать, вот это ценник! За такие деньги можно пару месяцев снимать квартиру в каком-нибудь районе, подальше от центра». «Держи!» Я протянул ему отмеченные ультрафиолетовыми метками деньги. «Хорошо, что не мои». Блондин тут же сгреб их и протянул мне взамен упаковку. «Благодарю, бро!» Поднялся я и зашагал к выходу. «Кажется, получилось!» Я вышел из кабинета, а затем из этого притона, и зашагал к автомобилю. Все, теперь остальное дело за Егором. Пройдя пару кварталов, я дошел до нашей машины и сел. На переднем сиденье рядом с водителем сидел Егор с открытыми глазами, глядя перед собой в одну точку. «Объект продолжает находиться внутри клуба», — одними губами прошептал он. «Вижу его». «Молодец, Ветров!» — кивнул мне Петров. «Давай упаковку. Пойдет как улика, и на экспертизу сдадим». Я достал из кармана упаковку с дрянью и протянул ему. Петров тут же убрал ее в карман. «Сейчас цель пьет», — сказал Егор, продолжая наблюдение. «Теперь в той же комнате продает таблетки другим клиентам. Курит. Снова идет в общий зал. А теперь снова принимает клиента. Все. Он выходит из клуба. Садится в автомобиль. Номера Екатерина 546. Едет. Вижу его хорошо». «Говори, куда», — скомандовал шеф. «Я поеду за ним». Машина тронулась следом. Егор продолжал называть улицы и направления, а Петров молча крутил руль, петляя по улицам города. Наш клиент петлял по улицам, то ли проверяя, нет ли за ним слежки, то ли просто катаясь. «В базе есть такой автомобиль», — произнес с заднего сиденья Шак Соколов. «Его сдает в аренду небольшая фирма. Арендована на некую Викторию Зольц». «Будем проверять», — кивнул Петров. Мы намотали еще несколько километров, а после остановились на Парковой улице, не так далеко от центра. Неплохо устроился упырь. «Сейчас он в квартире на пятом этаже», — продолжил Егор. «Переодевается в домашнюю одежду. Теперь сидит на кухне и пьет коньяк. Все, ложиться спать. Подождем немного для верности, отдал приказ Петров. Егор, продолжай наблюдение. Возьмем его, когда уснет. Мы посидели еще некоторое время, выжидая, пока наша цель уснет. За это время Князев и Шек успели установить, что квартира, в которой проживает наркоторговец, является съемной, и установили арендодателя. Еще через час мы вышли из автомобиля. Я вышел последним и украдкой принял свое лекарство из блистера, активировав самоанестезию. Возможно, мне показалось, но, похоже, приступы становятся сильнее. Старый Князев тем временем подошел к подъезду и, достав какой-то универсальный чип, открыл домофон. Не торопясь и особо не таясь, мы спокойно поднялись по лестнице и нашли искомую квартиру, после чего Князев снова достал комплект отмычек и отпер замки, но дверь не открылась. «Там внутри какая-то щеколда», — сказал он. «Посторонись», — сказал Шек, сотворяя несколько печатей, после чего дверь щелкнула и открылась. Петров рывком открыл дверь и шагнул внутрь. «Князев на выходе, Шек со мной, Ветров и Бердичевский, проверьте остальные комнаты». Мы молча кивнули и направились с Егором. Первым делом проверив ванную комнату, а после двинулись на кухню и балкон. Никаких других личностей мы не обнаружили, как и какого-либо оружия, но вполне возможно, что найдем его после более тщательного осмотра, или точнее, найдут другие специалисты. Из комнаты тем временем слышалась возня, сдавленное мычание и звуки сопротивления. Шеф и Соколов паковали подозреваемого. «Никого нет», — доложили мы с Егором. «Оружия или других подозрительных вещей на первый взгляд тоже нет». Наш клиент в одних трусах и наручниках, с кляпом во рту, извивался на полу. Для надежности его ноги тоже были связаны. «Пакуем его в мешок и едем в отделение», — устало вытер пот со лба Петров. «Сейчас увезем его, и на сегодня все». После мы уже без особых заморочек ехали обратно, уже не таясь. Зазвонил телефон. «Ты где?» — спросила Анна. «Аня, я на дежурстве», — ответил я. «Сейчас едем в отделение, а после разъезжаемся по домам». «Хорошо», — с некоторой заминкой ответила Анна. «Не задерживайся долго», после чего отключилась. Я почувствовал некоторый дискомфорт. Даже не стала спрашивать, где я и чем занимаюсь. Мы доехали до отделения, после чего заперли нашего клиента в КПЗ, а сами отправились по домам. Неужели этот длинный день наконец закончился, и я смогу вернуться домой? Обратно домой я добирался на такси. Когда открыл дверь, Анна уже ждала в коридоре. При виде меня ее взгляд изменился. Она вдохнула воздух. «Черт, черт, черт!» Я представил, в каком виде сейчас нахожусь. В старой неглаженной одежде, которую брал, изображая себя Бурлакова, пропахшей сигаретным дымом, который меня так старательно окуривали, пахнущей водкой и дешевым пивом. Вот дерьмо! Глаза Анны расширились, став просто огромными. Представляю, что она подумала. «Аня, я...» «Иди сначала отмойся», — холодно ответила Анна и, развернувшись, пошла в комнату. На душе стало нестерпимо гадко. Я разулся, после чего прошел в ванную и сбросил грязную одежду на пол. Хотелось порвать ее и сжечь. Хотелось ругаться и материться. Я шагнул под душ, отмывая скопившийся за день пот, грязь и сигаретный дым. Горячие струи воды принесли некоторое облегчение и некую расслабленность. Я закрыл душ и вытерся полотенцем. Вот так, хорошо. Теперь нужно пойти и объясниться с Аней. Я прошел в спальню. Анна лежала на кровати, отвернувшись к стене лицом. «Ань, ты спишь?» – спросил я. Девушка не шелохнулась. На душе стало еще хуже. Я постоял так несколько минут, после чего вышел на кухню и сел, подперев голову руками. Слов не было, была только пустота. Посидев так несколько минут, я щелкнул чайником и поставил кашу в микроволновку. Дождавшись щелчка от микроволновки и чайника, механически поужинал и снова вернулся в комнату. Анна уже спала. Я лег рядом, стараясь не разбудить ее, и заснул сам. Утром, когда я проснулся, Ани рядом не было. Девушка нашлась на кухне, где завтракала в одиночестве. Обычно такого никогда нет. Мы завтракаем вместе, но не в этот раз. Аня подняла на меня хмурый взгляд, но ничего не сказала. Я тоже ничего не стал говорить, молча положил себе завтрак. Так мы и позавтракали в молчании. «Аня!» Попробовал начать я разговор, но она тут же оборвала меня. «Не нужно». Я замолчал. Руку снова обожгло подбирающимся приступом. Я активировал самоанестезию. Может быть, мне кажется, но похоже, что раньше анестезия срабатывала быстрее, чем сейчас. Болезнь прогрессирует? Возможно. Дождавшись, пока Анна выйдет, я принял еще одну таблетку из блистера. Стало легче. Сколько времени мне еще осталось? Вопрос очень и очень серьезный. Также в молчании мы доехали до работы. Петро был просто в замечательном настроении, чего нельзя было сказать обо мне. «А, привет, Костя!» — сразу поздоровался он. «Готовься в этом месяце к получению премии. Хорошо вчера поработали. Хлопчик уже поет в дознавательном о том, что знает. И вы оказались правы с Егором. Он действительно связан со всем этим делом и с бухгалтером и остальными. Сейчас допоет, и будем решать, как брать остальных». «Рад, что мы не зря старались», — честно ответил я. «Значит так, слушай меня, Ветров». Сел напротив меня Петров. «Этот голубчик сдал нам свое явочное место и место, где ему передают таблетки. И что самое важное, он видел и Астахова, и Порфирьева. Сегодня устроим еще одно задержание. Ты нужен будешь обязательно. Перевоплощаешься сегодня в нашего продавца и едешь навстречу вместо него. Мы будем также следить за тобой из машины. У Бердичевского это хорошо получается». «Хорошо», — кивнул я. «А чего такой хмурый?» — посмотрел на меня Петров. «Да так, семейные проблемы». «Ничего», — похлопал меня по плечу шеф. «Возьмем на это явочно еще несколько человек, и можешь взять отгул сразу на 2 дня». «Спасибо», — кивнул я. «Отгулы лишними не будут. Очень даже. Хоть одна хорошая новость. А с Аней нужно будет сегодня поговорить и объяснить все как есть». Егор понял мой хмурый вид по-другому. «Почти взяли главное звено», — сказал он. «Возьмем его, и тогда поймем, где скрывается отравитель». Я только кивнул. «Ань», — начал я строчить сообщение, — «сегодня у меня еще одно дежурство. А после я тебе все объясню. Утром или как вернусь, хорошо? Ты просто немного не так поняла то, что произошло». Ответа не последовало. Я молча вздохнул и принялся заполнять отчет о вчерашнем взятии продавца наркотиков. Сегодня мы с Егором оставались в отделе. Вечером мы дождались в том же составе, что и вчера. «Небольшая помощь», — сказал Петров. — «Сегодня с нами будет работать группа инквизиторов, так что сегодня мы будем даже в большей безопасности, чем вчера. Но бронежилеты надеть всем. Костя, увы, тебе придется побыть без бронежилета. Ты ведь будешь играть продавца. Но пистолет бери обязательно». Я только кивнул. Весь день проработал в подавленном состоянии, периодически поглядывая в телефон в ожидании ответа от Анны. Сообщений не было. Ближе к середине дня мигнуло сообщение в мессенджере. Мое сердце радостно замерло. «Костя, как твое самочувствие?» – поинтересовалась Наталья. «Продолжаю искать методы лечения. Нам нужно будет встретиться еще раз, чтобы сдать несколько анализов и проверить кое-что». «Нормально», – ответил я. «Спасибо». Несмотря на довольно хорошие новости в сообщении, мое настроение не улучшилось, а наоборот, стало хуже. Анна до сих пор не отвечала. «Нужны будут еще образцы твоей крови, а также некоторых тканей и лебена», – написала Наталья. «Пробую изучать механизм очага заражения». «Спасибо, Наташ. Я очень рад, что ты в этом помогаешь мне», – отписался я. «Напишу позже. Сейчас я немного занят. А потом еще и дежурство. Не знаю, когда вернусь домой. Может быть, поздно вечером, а может быть, ночью». «Хорошо», – ответила Наталья. Я отложил телефон, продолжив бумажную работу. «Если умозаключения верны, то уже сегодня вечером мы возьмем Астахова, а вместе с ним и Порфирьева. И сразу несколько проблем будут решены. Просто замечательно!» В назначенное время я прошел в отдел дознавания и принялся копировать внешность нужного мне человека. Управился всего за 10 секунд. Вот он, личностный рост. Раньше я бы обрадовался ему, но сейчас никакой радости не было. Поменяв одежду на другую, я принялся ждать вместе со всеми. И на всякий случай отправил еще одно сообщение Анне, чтобы не ждала меня. На бронированном микроавтобусе приехала группа инквизиторов. «Пошли!» — скомандовал Петров. «Да поможет нам Бог!»